не заявил в милицию. Как выяснилось, опера владели не только гестаповскими методами допроса в московских кабинетах. Чувствуя вину свою, можно сказать, копытами землю рыли, чтобы использовать шанс и оправдаться перед спецпрокурором. Рыскали по поселку днем и ночью, и, работая практически вслепую, Бурцев и близко не подпускал их к своим секретам, отслеживали, не ведет ли кто наблюдение за домом священника, и одновременно искали анонима. Они скоро обнаружили, что их рэкетирская легенда никуда не годится. Районный бизнес находился под контролем некой группы людей, обитающих в 90 километрах от Усть-Маеги, в бывшем военном санатории, который раньше имел и сейчас сохранил название «Дворянское гнездо». По виду те были настоящими бандюками, разъезжали на джипах, кто-то видел у них оружие, автоматы. Однако служили они известному в столице финансово-промышленному магнату Закомарному. Скорее всего, эти люди представляли собой службу безопасности, которой сейчас обзаводился всякий скоро богатый полукриминальный делец. И здесь исполняли не только обязанности охранников дворянского гнезда, но еще вели в округе определенную разведку, дабы перехватить недругов на дальних подступах. Было странно, что они столько дней терпели новоявленных наглых соперников и никак себя не проявляли. А могли бы вышвырнуть из района, хоть сами, хоть руками милиции, поскольку Закомарный наверняка подкармливал местное начальство. Опера Костоломы не на шутку перепугались, лихорадочно изобретая новую легенду, и оправдывались тем, что не было оперативной проработки района. На какое-то время, оставив в покое бизнесменов с оглядкой и большими предосторожностями, они начали сбор информации относительно Закомарного и на восьмые сутки принесли неожиданный результат. Отыскали человека, жена которого когда-то имела девичью фамилию Тропинина. Совпадение исключалось, поскольку фамилия эта в Усть-Маеге не встречалась. Звали его по-киржачески Маккавей. Относился он к дуракам, потому что работал конюхом, носил длинную до пояса бороду, не пил, не курил, не ругался матом, а только молился и читал старинные богослужебные книги. Бурцев дал задание добыть образец его почерка, и оперативники двое суток выделывали круги возле конюха, негласно обыскали хомутовку, затем избу, и пришли невеселые, ни строчки не добыли. Мало того, Маккавей вроде бы заподозрил слежку, стал вести себя так, будто проверял, есть ли за ним хвост. Отец Прохор считал Маккавея грамотеем, философом, и недолюбливал киржака за то, что тот никак не хотел перекреститься из старообрядцев и ходить в церковь. Словом, для анонима это был самый подходящий кандидат. И чтобы не засвечивать своих оперативников, Бурцев решил взглянуть на него сам. Момент выбрал подходящий. Маккавей с вечера запряг в косилку пару коней и поехал на луга. А Сергей под утро сделал первую вылазку из-под надоевшего поповского дома. Покосы в Усть-Маеге были пойменные, заливные, трава стояла высокая до пояса, и светлой ночью простор открывался на километры вокруг. Оперативники доложили, что конюх будет косить до утра, но Бурцев застал его за странным занятием. Выпряженные кони носились кругами и, казалось, дрались, норовя ударить или укусить друг друга.